Глава 73. Кэл. Айтрай. Мэйси Грей. Все таращились на меня. И животные, и дети, и приезжие, которые явились поддержать благотворительный марафон. Дилан протопала мимо полицейских ограждений, выставленных вдоль дороги. Рюкзачок с Гревити был пристегнут к ее груди. На ограждениях растянули плакаты от небольших предприятий, которые спонсировали забег. А рядом собралась толпа, празднующая Рождество и попивающая горячий шоколад с зефирками. На что уставились? Никогда не видели, как бегает женщина? Впрочем, люди с удивлением рассматривали меня не потому, что я бежала, а из-за моего наряда. Кислотно-желтая ветровка, ярко-фиолетовые леггинсы, радужные кроссовки и разноцветные мамины варежки. Меня словно отрыгнула единорожка. Ну и бонус, если я собьюсь с пути и потеряюсь, меня заметят даже из космоса. «Как я выгляжу?» — спросила я Дилан, бегая на месте у ограждений. «Как крестная мать моего первенца». Она, ухмыльнувшись, подмигнула. У меня перехватило дыхание. «Правда?» «Абсолютная», — Дилан поправила шапочку на крошечной головке Греф. «Эй, теперь, когда я бросила Така, будет честно, если у тебя прибавится обязанностей». «Как себя чувствуешь, Калечка?» — прокричала из-за забора мама. «Идеально, мамочка!» — кивнула я. «Сосредоточься на дыхании!» — серьезным тоном наставляла Зета, стоя рядом с Дилан. Нам предстояло сделать круг по городу и вернуться в исходную точку. Наверное, со всего штата собралась тысяча бегунов. Я огляделась, пытаясь отыскать Роу, но не заметила его. Зато увидела Элисон, которая забилась в угол со своим отцом и бывшими подружками по беговой команде. Все они перешептывались и показывали на меня пальцем. Элисон пребывала в бодром расположении духа и задорно смеялась. Словно нашего разговора и в помине не было. В довершение всех несчастий, потому что несчастья случались везде, где участвовала я. Я бежала под номером 69. «Ты справишься. Ради папы». «Нет, не только ради папы. Ради себя тоже». «Осталось 5 минут!» — объявили в микрофон. «Пятнышко!» «Удачи и береги ноги!» Дилан оттопырила два больших пальца. «Зная меня, удача мне пригодится». Я разминалась, не обращая внимания на своих обидчиц, травму, свое прошлое, которые находились сейчас рядом. «Не смей унывать!» Погрозила Дилан пальцем. «Солнышко, ты Кэл Литвин и крепкая, как бриллиант. Покажи этим девчонкам, чего ты стоишь!» Послышался громкий гудок, от которого у меня зазвенело в ушах. И не успела я осознать, что происходит. Ноги сами понесли меня вперед, быстро и неуверенно. Через несколько минут я вернула равновесие и поняла, что происходит. А потом я успокоилась. Ощутила уверенность. Я парила над землей, чувствуя себя неукротимой. Легкие наполнились чистым и свежим воздухом, и я жадно его вдыхала. Я держалась на стороже, но не боялась. И поняла, что без особых усилий обгоняла остальных, пока рядом со мной никого не осталось, и я возглавила гонку. Как только я отпустила свой страх, то сбросила его, как змеиную кожу, на обочину и полетела вперед. У меня ушло меньше часа, чтобы вернуться к исходной точке, оставив всех далеко позади. Заметив ограждение, восторженно кричащих зрителей и палатки с горячим какао, я чуть не сбавила скорость, не желая завершать марафон. Но когда я начала приближаться к финишу, сердце бешено застучало в груди. Однако не из-за бега, а из-за человека, который стоял за ограждением и держал блестящий плакат в стиле 90-х. На нем была надпись внутри голубого пузыря, как из нашего чата. «Макмонсте. Обичуэри, мне нравится твое упорство. Позвони мне». Я чуть не споткнулась, зайдясь в истерическом смехе, и вытерла с глаз пот, чтобы получше разглядеть Роу. Он махал плакатом высоко над головой и кинул в мою сторону еле уловимую сексуальную ухмылку. В уголке его рта была сигарета, и вся эта картина так напоминала типичного Роу, что я даже не удивилась. Я пролетела через красную ленту, растянутую поперек дороги, и вскинула кулак вверх. «Ты справилась!» — завизжала мамуля. «Я выиграла!» Дилан исполнила небольшой танец и показала язык девушкам из моей бывшей команды. «Я сделала это! Победа за мной!» «Раскошеливайтесь, лохушки!» «Роу!» Я вдруг поняла, что бегу прямиком к нему. И меня даже не волновало, что люди смотрят. Роу откинул плакат и бросился ко мне. Мы встретились на полпути. Я запрыгнула на него, обвела ногами талию и прижалась к нему. От Роу пахло сигаретами, зимой и настоящей мужественностью. Я вообще не хотела выпускать его из объятий. «Я чертовски тобой горжусь», — прошептал он в мои липкие от пота волосы. «Я тоже собой горжусь. Может, у меня немного покалывало там, где не должно было покалывать. И не только потому, что папа гордится мной на небесах». Роу отстранился от меня и убрал мои влажные волосы от лица. «А еще почему?» «Потому что я дала отпор Элисон». Роу хмуро посмотрел на меня. «Когда ты успела?» «Во время рождественского ужина». «Пятнышко, да ты дикарка!» Он сжал мою талию. «Боже, как же невыносимо, что теперь наши отношения будут исключительно дружескими, платоническими, задушевными. Я хотела его целиком». «Роу?» — спросила я. Он опустил меня на землю. Когда мы встретились взглядами, по венам еще несся адреналин. «Это она наняла людей, которые на тебя напали. Это все сделала Элисон». «Знаю». «Правда?» Я с удивлением наклонила голову. Он кивнул. «Вчера вечером она приходила ко мне домой. Наверное, после твоего визита. Выглядела разбитой. Во всем призналась. Умоляла не выдвигать обвинений». «И?» Я затаила дыхание, не сводя с него взгляда. «Я в таком восторге, что ты постояла за себя, потому что теперь могу, наконец, потребовать расплаты». Ровно в ту же минуту шериф Мэнчин просвистел мимо нас в сопровождении своих товарищей. Он направлялся к тому углу, где стояли Элисон и ее мать. «Элисон Мюррей, вы арестованы за преступный сговор, нападение при отягчающих обстоятельствах и фальсификацию выборов. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде».